Глава 6. Ударившись еще раз головой об обе двери в избе и в сенях, Нехлюдов вышел на улицу. Ребята, белый, дымчатый и розовый, дожидались его. Еще несколько новых пристало к ним. Дожидалось и несколько женщин с грудными детьми, и между ними была и та худая женщина, которая легко держала на руке бескровного ребеночка с куфеечки из лоскутиков. Ребенок этот, не переставая странно, улыбался всем своим старческим личиком и все шевелил напряженно искривленными большими пальцами. Нехлюдов знал, что это была улыбка страдания. Он спросил, кто была эта женщина. «Это самая Аниси, что я тебе говорил», — сказал старший мальчик. Нехлюдов обратился к Аниси. «Как ты живешь?» — спросил он. «Чем кормишься?» «Как живу? Побираюсь», — сказала Анисия и заплакала. Старческий же ребенок весь расплылся в улыбку, изгибая свои, как червячки, тоненькие ножки. Нехлюдов достал бумажник и дал 10 рублей женщине. Не успел он сделать 2 шагов, как его догнала другая женщина с ребенком, потом старуха, потом еще женщина. Все говорили о своей нищете и просили помочь им. Нехлюдов раздал те 60 рублей мелкими бумажками, которые были у него в бумажнике, и с страшной тоской в сердце вернулся домой, то есть во флигель приказчика. Приказчик, улыбаясь, встретил Нехлюдова с известием, что мужики соберутся вечером. Нехлюдов поблагодарил его и, не входя в комнаты, пошел ходить в сад по усыпанным белыми лепестками яблочных цветов с заросшим дорожкам, обдумывая все то, что он видел. Сначала около флигеля было тихо, но потом Нехлюдов услыхал у приказчика во флигеле 2 перебивавшие друг друга озлобленные голоса женщин, из-за которых только изредка слышался спокойный голос улыбающегося приказчика. Нехлюдов прислушался. «Сила моя не берет, что ж ты крест с шеи тащишь?» — говорил один озлобленный бабе голос. «Да ведь только забежала!» — говорил другой голос. «Отдай, — говорю! А то что ж мучаешь и скотину, и ребят без молока?» «Заплати или отработай», — отвечал спокойный голос приказчика. Нехлюдов вышел из сада и подошел к крыльцу, у которого стояли 2 растрепанные бабы, из которых одна, очевидно, была на сносе беременна. На ступеньках крыльца, сложив руки в карманы парусинового пальто, стоял приказчик. Увидав барина, бабы замолчали и стали оправлять сбившиеся платки на головах. А приказчик вынул руки из карманов и стал улыбаться. Дело было в том, что мужики, как это говорил приказчик, нарочно пускали своих телят и даже коров на барский луг. И вот 2 коровы из дворов этих баб были пойманы в лугу и загнаны. Приказчик требовал с баб по 30 копеек с коровы или 2 дня отработки. Бабы же утверждали, во-первых, что коровы их только зашли, во-вторых, что денег у них нет, и, в-третьих, хотя бы из-за обещания отработки требовали немедленного возвращения коров, стоявших с утра на варке без корма и жалобно мычавших. «Сколько честью просил», — говорил улыбающийся приказчик, оглядываясь на Нехлюдова, как бы призывая его в свидетели. «Если пригоняете в обед, так смотрите за своей скотиной. Только побежала к малому, а они ушли». «А не уходи-ка ли взялась стеречь? А малого кто накормит? Ты ему сиську не дашь». «Добро бы вправду потравила луга, и живот бы не болел, а то только зашла», — говорила другая. «Все луга стравили», — обращался приказчик к Нехлюдову. «Если не взыскивать ничего, сена не будет». «Эх, не греши», — закричала беременная. «Мои никогда не попадались». «Ну, а попались, отдай или отработай». «Ну, я отработаю. Отпусти корову-то, не мори голодом», — злобно прокричала она. «И так ни дня, ни ночи отдыха нет. Свекровь больная, муж закатился. Одна поспеваю во все концы, а силы нет. Подавись ты отработкой своей». Нехлюдов попросил приказчика отпустить коров, а сам ушел опять в сад додумывать свою думу, но думать теперь уже нечего было. Все это было ему теперь так ясно, что он не мог достаточно удивляться тому, как люди не видят, и он сам так долго не видел того, что так очевидно ясно.